Потеряв здоровье, теряешь все. Я всегда говорю людям, которые хотят разбогатеть, что получать профессиональные навыки нужно с полной самоотдачей, словно жизнь зависит от этого. Это означает, что нужно максимально сократить время, потраченное впустую, жить поближе к работе или учебе, чтобы экономить часы на дорогу, а также минимизировать количество приемов пищи, чтобы избежать сонливости, которая мешает учебе. Когда я даю такие советы, многие возражают, что можно потерять здоровье, а с ним и все остальное. Некоторые рассказывают, как, попробовав жить в таком ритме, заработали гастрит или хроническую боль в спине. Они ссылаются на известную фразу «потеряешь деньги, потеряешь немного, потеряешь честь, потеряешь много, потеряешь здоровье, потеряешь все». И добавляют, что здоровье — это самое важное. Правда? Тогда продолжайте заботиться о здоровье и жить с этим убеждением. В исследовании Пак Донг Чоля из медицинского университета Чунан, в котором были проанализированы 411 статей о самоубийствах, опубликованных с 1981 по 1990 годы, экономическая бедность была названа основной причиной самоубийств — 21%. За ней следовали эмоциональные конфликты — 19%, и семейные ссоры — 16%. Среди психологических причин лидировали отчаяние и чувство одиночества — 29%, чувство неполноценности — 13%, и стремление избежать конфликтной ситуации — 11%. Спустя десятилетия в отчете статистического управления Кореи за 1999 год самоубийства оставались второй по значимости причиной смерти среди людей в возрасте 10-30 лет, уступая лишь дорожно-транспортным происшествиям. Большинство самоубийц — это молодые, здоровые люди. Потеря здоровья редко становилась причиной суицида. Это странно, не так ли? Считается, что без здоровья теряется все, и, следовательно, утрата здоровья должна приводить к отчаянию и самоубийству. Но реальность такова, что чаще всего совершают самоубийство те, кто физически крепок. Почему же они делают это? Потому что здоровье само по себе не решает всех проблем и не делает человека счастливым. Когда я предложил одному из читателей стать профессиональным репетитором, я дал ему конкретные методические рекомендации, включая главную — не ленись, относись к ученикам как к клиентам и полностью погружайся в работу. Готовь материалы, преподавай и посвящай этому все свое время, даже по воскресеньям и праздникам. Когда спустя несколько месяцев он сказал, что хотел бы отдыхать хотя бы один день в неделю, я ответил ему: «Перестань ныть, ты еще не понял, что нужно быть серьезнее». Через год я получил от него письмо, в котором он написал, что от усталости попал в больницу и пролежал там несколько дней. На это я ответил: срочно начинай принимать комплексные витамины по 2 таблетки в день. Когда он добавил: деньги — это хорошо, но если потеряешь здоровье, потеряешь все, я ответил: когда у тебя было это великое здоровье, ты все равно хотел умереть, разве не так? 99% самоубийц — это люди с крепким здоровьем, так что перестань нести ерунду и просто следи за тем, чтобы вовремя и полноценно питаться. Спустя меньше 2 лет после нашего знакомства, когда его сбережения превысили 200 миллионов вон, я разрешил ему отдыхать один день в месяц, но не в неделю. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состояние не только физического, но и психического и социального благополучия. Поэтому бездомного с крепким телом нельзя считать здоровым человеком, поскольку он не находится в состоянии психического и социального благополучия. Здоровье — это не просто физическая сила. Медики утверждают, что избыточная рабочая нагрузка, превышающая возможности человека, вызывает накопление физического и психологического стресса, что снижает иммунитет и может привести к инсульту, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим серьезным проблемам. Таким образом, чтобы снизить стресс и сохранить здоровье, необходимо развивать свои навыки и способности. А для этого, как я уже говорил, нужно учиться. Но что делать с усталостью и физическими ограничениями, когда ты работаешь днем, а учишься ночью? Я не предлагаю изнурять себя физически по 12-15 часов в день. Тело имеет свои пределы, поэтому важно отдыхать. Мы не машины. Однако я считаю, что для работы мозга таких ограничений нет. Даже отдыхая, смотря фильм или слушая музыку, мы продолжаем думать. Наш мозг активен даже во сне. Движение глаз — фаза быстрого сна. И изменения мозговой активности доказывают, что мозг не полностью отключается. Когда я говорю, что нужно выкладываться до крови, я имею в виду концентрацию и активную умственную работу в своей области. Разумеется, я не призываю вредить здоровью, но и жаловаться не стоит. Я сам не отличаюсь крепким здоровьем. Мой вес ниже нормы, а в 50 лет у меня талия всего 30 дюймов. С детства я часто болел, несколько раз перенес серьезные заболевания. Когда я занимался переводами, я проводил по 12-15 часов в день за столом, из-за чего у меня сильно болели плечи. Много лет страдал от язвы двенадцатиперстной кишки, которая периодически обострялась, и гастрита из-за смены часовых поясов во время частых командировок. Однажды я попал в больницу с тяжелой пневмонией, ошибочно приняв ее за простуду. У меня были серьезные проблемы с шеей. С возрастом я замечаю, как мое тело меняется. Я стал храпеть, скрипеть зубами. Однако в свои 20-40 лет я не только много работал, но и постоянно учился. Мне удавалось сохранить ритм благодаря тому, что я избегал физической нагрузки в ущерб следующему дню. Например, если мне предстояло читать ночью, я никогда не пил спиртное. Я всегда призываю людей, если уж нарушать свой ритм, делать это в субботу, чтобы к понедельнику восстановиться. Я не терплю сотрудников, которые напиваются или тратят всю энергию на выходных, а в понедельник приходят неработоспособными. Почему люди, усердно занимаясь чем-либо, в конечном счете не выдерживают физического и психологического стресса и находят утешение во фразе «здоровье — это главное»? Прежде всего, потому что результаты их усилий не сразу становятся видимыми, а значит, радость от достигнутого не ощущается мгновенно. Например, если студент после изнурительной учебы через несколько месяцев сдает экзамен с заметным улучшением оценок, он вдохновляется, и ему уже не важно, что скажут окружающие. Он продолжает учиться с удовольствием, постепенно осознавая смысл своих занятий. Однако, если, несмотря на все усилия, прогресса в оценках не будет, желание стараться пропадет, уступив место физическому и психологическому стрессу. Это может привести к проблемам со здоровьем, расстройству пищеварения и другим недугам. Причины, по которым люди не могут сосредоточиться на своих усилиях, схожи. Даже если работать изо всех сил несколько месяцев, доход не возрастет мгновенно, как и признание со стороны окружающих. Отсутствие ощутимых результатов лишает мотивации и приводит к скуке. В итоге возникает желание отдохнуть. Как же справиться с физическим и психологическим стрессом? Первое. Ищите результаты внутри, а не снаружи. Главный источник признания и похвалы за ваши усилия — это вы сами, а не окружающие, не работа и не общество. Почему вы ждете награду от других? Истинная награда — это та, которую вы вручаете себе сами. Запомните, великий художник не кладет кисть, пока не будет удовлетворен своей работой. Точно так же и вы должны учиться и трудиться до тех пор, пока сами не будете довольны достигнутым. Когда вы научитесь ценить чувство гордости за свои знания и ощутите радость от собственного прогресса, стресс исчезнет. Второе. Разберитесь, почему вы хотите отдохнуть. Даже физически слабый человек способен 24 часа подряд увлеченно играть в интересную компьютерную игру. Ведь это приносит радость, не требует значительных физических усилий и стимулирует работу мозга. Если в работе, не связанной с физическим трудом, постоянно возникает желание сделать перерыв, значит, она не доставляет вам удовольствия. Попробуйте выяснить, почему так происходит. Как только вы найдете источник радости в своей деятельности, стресс уйдет. Третье. Поверьте, что усилия всегда вознаграждаются. Возможно, вознаграждение придет не так скоро, как вы ожидаете. Я считаю так. Колеса вознаграждения крутятся медленно, им нужно время, чтобы набрать скорость. Многим это непонятно. Конечно, бывают ситуации, когда усилия не приносят результатов. Но это не повод слепо гнуть свою линию. Действуйте разумно. Четвертое. Не теряйте напряжение. Если сохраняется чувство напряжения, даже неприятную работу можно выполнять долго, не испытывая перегрузки. Вы когда-нибудь слышали о солдатах, которые теряли здоровье из-за того, что вовремя не поели или не поспали? Напряжение жизни и смерти не оставляет им на это времени. Те, кто служил в армии, знают, что даже при плохом самочувствии в момент построения у человека тут же проясняется разум. Все зависит от вашего настроя. Если вы будете действовать так, словно у вас нет пути назад, ваше состояние изменится. Все еще считаете здоровье на первом месте? Никто вас не отговаривает. Но почему бы вам не задуматься, для чего нужна эта крепкая оболочка? Просто, чтобы жить дольше.